После смерти сознание видоизменяется. Нет тела, нет необходимости его обувать, одевать, питать и иметь для него жилище. Не надо ни документов, ни паспортов, не надо обычной и привычной работы. Не надо всего того, чем обычно занимался человек на земле. Теряет смысл и значение принадлежность к той или иной народности, профессии, роду занятий, званию и так далее. Все земные различия теряют свой смысл. Но внутреннее содержание человека выступает на передний план, и внутреннее ничтожество или величие решают судьбу развоплощенца. Если внешние земные условия перестают существовать, то и сознание, освобожденное от них, изменяет свое содержание. Оживают воспоминания прошлых жизней, и даже последнее имя свое на земле и фамилия как-то даже не приличествуют в форме тонкого тела. Можно еще называть художником и ученым, математиком, воином, но в общем, так сказать, отвлеченном смысле, присваивая ему родовое, но не видовое понятие или смысл. Изменяется явление времени, что также действует на сознание. Ведь сохраняется последовательность событий, мыслей и чувств, и есть ощущение видоизменений и вращения планеты, но нет часов, и нет дома, города, улицы и места жительства. Если бытие в какой-то мере определяет сознание, то изменившиеся условия определяют его новое состояние. Даже двигаться можно, летая. Тонкий мир и его особенности отражаются на сознании яро, видоизменяя его. Магнитное притяжение различных сфер, влияющих по созвучию с сущностью человека, создают окружение, соответствующее этим притяжениям, оформляя новое окружение. Все это надо продумать и ко всему подготовить себя.